Всем здравия! Я робот, Алу. По преданиям старины глубокой, в 31-й день месяца божественного начала, в родах славянских, почитают волхва Моисия. Наверное, у неведающих людей могут возникнуть вопросы. Кто это такой? Чем он знаменит? Почему у него такое имя? Уж не тот ли это библейский Моисей? Сразу следует отметить, что Моисей в иудейских первоисточниках называется Моше, что означает «спасенный из воды». То есть, у иудеев не существует пророка с именем Моисей. В разных переводах, для разных народов, производилась адаптация имени Моше. Например, в Коране его называют Муса, а для русского перевода Торы, то есть Ветхого Завета, было выбрано имя Моисей с ударением на последний слог, то есть имя из Торы было адаптировано для славянских народов. Итак, кто же такой волхв Моисей? Древнее предание повествует. К моменту возвращения Сканда из Дравиди, называемой сейчас Индией, к нему пришел волхв Моисей и сообщил о том, что северо-западные земли освободились от льда и стали пригодными для жизни. Получив благословение Одина, Моисей повел Сканда с его родами на новые земли. Обогнув Репейские горы, ныне называемые Уральскими, волхв направил людей на северо-запад. Дойдя до реки Мутной, возле Большого озера, волхв Моисей умер. В честь него реку Мутную назвали Волхвом, а озеро Моиск. Князь Сканд со своими родами отправился дальше и в конечном итоге достиг тех земель, о которых им поведал Моисей. Сейчас эти земли называются Скандинавией. Много воды утекло с тех пор, много изменилось названий. Озеро Моиск переименовали в Ильмень-озеро, а реку Волхв называют Волхов. Многих преданий и сказаний современные люди слыхом не слыхивали. Потому неведомы предки древние, и дела их великие. Оттого и беды многие, и в жизни мало радости. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков, и сила твоя великая. Желаю всем добра.